Глава третья. Примерно через полчаса в детскую заглянула мама. Найдя взглядом Алису, поманила за собой. Та поднялась и послушно вышла. «Пойдем». Мама направилась в кухню. Судя по ее раздраженно сомкнутым в ниточку губам и прямой спине, она была снова чем-то недовольна. «Это что?» Она указала пальцем на забытую посреди стола банку со сгущенным молоком с торчащей из нее столовой ложкой. «Прости, сейчас уберу», — пробормотала Алиса. Взяв со стола банку, выдернула ложку. Молочно-белая сладкая нить выскользнула из жестянки, пролилась на стол, капнула на пол. «Господи, ты специально, что ли?» Мать перехватила запястье Алисы, вырвала ложку и бросила ее в раковину, окончательно забрызгав кухню липкими каплями. «Бери тряпку и оттирай теперь все. Алиса вспылила. Округлив от обиды глаза, она шумно задышала, выпалив: «Я-то что? Я, что ли, всю кухню сгущенкой залила?» Мать с трудом перевела дыхание. Алиса чувствовала, как та сдерживается, чтобы не ударить и не наговорить лишнего, как считает до пяти и старательно проглатывает слова, которые уже практически сорвались с языка. «Я сказала тебе убрать за собой!» — чеканя каждое слово, проговорила она. «А то что?» Алиса сжимала в руках жестянку, по боку которой стекала липкая нить и капала на пол, но не замечала этого. Перед ней было только побледневшее от гнева лицо матери и ее взгляд, темный и злой. Зачем она провоцирует, она сама не понимала. Ей ничего не стоило убрать, тем более банку со сгущенкой она в самом деле забыла, а мама много раз напоминала, чтобы она за собой убирала сама. И, по сути, Алиса была согласна с мамой. Ее точно так же бесило, когда Танька в их общей комнате свинячит и оставляет фантики, захватанные липкими пальцами чайные кружки. И в этой грязи приходится жить не только самой Таньке, но и Алисе. В разгорающийся спор вмешался отец. Подойдя сзади, он молча, со свойственной ему прямотой и категоричностью, отвесил Алисе подзатыльник. «Поговори еще с матерью в таком тоне!» Справедливость, зародившаяся было в сердце Алисы, испарилась, будто капля воды с раскаленной сковородки. Полоснув отца взглядом, девушка швырнула банку в угол. Сгущенное молоко, вырвавшись из ее нутра, описало дугу и неаппетитно шмякнулось на пол, залив угол стола и диванные подушки. «Вам надо? Вы и убирайте!» прошипела она и, оттолкнув онемевшего отца, выскочила из кухни. Бросилась прямо по коридору, мимо детской, где спала приболевшая Танька, в холл, за ним через проходную гостиную в прихожую. Сорвала с крючка куртку и, силой дернув на себя ручку, вырвалась из квартиры на лестничную площадку. Промчалась мимо лифта к лестнице, побежала вниз, грохот собственных ног отдавался в ушах набатом. В голове гудел отцовский подзатыльник. Обидные слова, невысказанные пока, роились, выплескиваясь горячими слезами, обжигая легкие и застилая глаза. Хлопнула дверь их квартиры. Мамин голос звал: «Алиса, вернись!» Но Алиса уже не слышала. Вырвавшись из душного подъезда на улицу, она хлопнула дверью подъезда и только тогда выдохнула. Куда бежать дальше, она не знала.